Наши дни. Франция. Вскоре выяснилось, что Алена устала за этот день больше, чем думала. Да еще автобус оказался из медлительных, отправился не по скоростной дороге, а в объезд, тащился через все городки и деревеньки, встречавшиеся на пути. Пассажиров было мало. Ну, кто в наше время во Франции ездит на автобусах, когда в каждом дворе стоит по нескольку автомобилей. Но то ли водитель оказался очень ответственным человеком, то ли сам процесс доставлял ему огромное удовольствие, однако он неумолимо тормозил на каждой пустой остановке, открывал дверцу и ждал не меньше 2-3 минут, прежде чем двинуться дальше. Вскоре Алене стало казаться, что на самом деле автобус вовсе не пустой, просто другие пассажиры незримы. Может, водитель их видит, а она нет? Неплохо так кататься, а в автобусе, полном призраков, никто не толкается, не ругается, с призраками или нет. Автобус, наконец, дотащился до Нуайера. Алена вышла и немедленно ринулась в туалет, а потом свернула в магазинчик купить мороженое. Только здесь продавалось ее любимое ромовое с изюмом, имеющее пусть слегка синтетический, но все же обворожительный вкус детства. И точно так же, как некогда в детстве, хрустели вафли, очень вкусные. Нигде больше ей таких есть не приходилось. Идти через весь городок с подтаявшим мороженым не хотелось, да и жара к вечеру почему-то не спала, а еще пуще разошлась. Потому Алена свернула в самое, кажется, прохладное место города, в старую, еще 18-го, может, статься и 17-го века, каменную городскую прачечную на берегу реки Серен. И села там на каменную ступеньку, прислонившись к каменной стене. В России в былые времена зимой стирали в прорубях, а здесь даже в самые студеные зимы реки толстым слоем льда не покрываются. Вот и придумали некое строение на берегу реки. Горожанки не самые знатные, конечно, а их служанки выходили из дому с узлами грязного белья, собирались в прачечной, становились на колени над канавкой и стирали. Били вальками. Кстати, интересно, пользовались ли вальками француженки или они сугубо русское изобретение? Полоскали белье, а потом, выкрутив его, цепляли на крюки, нарочно для этого подвешенные к балке над головами. Между прочим, бить вальками, вообще стирать по-русски, по-старинному, называлось прати. Отсюда и слово «прачечная» или «прачка». А местное стиральное заведение именовалось «лавуар» и означало «место для стирки белья», устроенная на реке или пруду. В Мулине тоже имелся такой лавуар, но там прудик заглохший, заросший травой, и домик маленький, скромненький, а в Нуайере настоящая римская купальня, только без фресок на стенах. Странным образом Алене всегда становилось легче на душе, когда она приобщалась к чему-то безусловно старинному. Уж, казалось бы, во Франции старина на каждом углу, а все равно приятно было в этом лавуаре посидеть и попредставлять себе прачек с картин Фрагонара. Как стоят они на коленях, подоткнув под них свои пышные юбки, чтоб не мерзнуть на студенных камнях. Хотя нет, женщины на картине Фрагонара, которая так и называется «Прачки», в нарядных легких платьях вешают белоснежные простыни в старинном, невероятно красивом саду рядом с мраморной скульптурой льва. И прямо слышно, когда глядишь на полотно, как ветер хлопает мокрыми простынями и шумит в листве высоченных платанов. Алена доела мороженое, ополоснула пальцы в исторической лохани и сунула руку в сумку за платком. Потянула бумажный квадратик, за него зацепились наушники плеера, за наушники что-то бисерное, длинное. Ах ты, господи, у нее в сумке вечно черт ногу сломит. Ой, это ж сумочки девчонок, бисерные сумочки, купленные на ярмарке в Троншуа. А вдруг сестрички сейчас горько рыдают, вспоминая свои покупки, думают, что потеряли. Надо бы позвонить, успокоить их. Однако из Нуайера мобильная связь не проходит. Городок в низине лежит между отрогами бургундских гор, не так, чтобы очень высоких, но все же представляющих неодолимую преграду для сигналов сотовой связи. Пора возвращаться. Наверное, Марина уже беспокоится. А позвонить и сообщить о себе можно не раньше, чем через полчаса, а то и минут через 40, когда Алена поднимется по довольно крутой дороге. Она вышла из Лавуара и направилась к городским воротам, по пути наводя порядок в сумке. Одна из бисерных сумочек выскользнула, упала на дорогу, раскрылась. Изнутри вылетела шоколадная обертка, маленькая, как этикетка от спичечного коробка, очень красивая, лаково-блестящая, черная, с алой надписью «Замок Аршамбо». «Что? Но ведь так называется отель в Нуайере. Единственный отель, но больше тут и не нужно в этом игрушечном городке. Интересно, откуда в Лискиной сумке бумажка от шоколадки, какие могут получить только постояльцы отеля вместе с чашкой кофе в тамошнем баре? Лизу кто-то угостил». «Стоп!» Алена выхватила вторую бисерную сумочку, Танину, и раскрыла ее. Там лежала такая же бумажка. «Ну, конечно!» Лизочка, рыдая, рассказывала, что тетенька, обманом отнявшая браслет, дала им с Таней шоколадки. «Очень мило! Выходит, лысая пакость, обокравшая детей, живет в Нуайере? В местном отеле?» Между прочим, Алена только что его миновала. Но если так, она не упустит возможности выяснить кое-какие отношения. Наша импульсивная героиня развернулась на месте и ринулась к отелю. За столиками перед входом, как всегда, сидели несколько туристов, попивавших местную самогонку, называемую ротафией. Божественный напиток. Или разнообразнейшее бургундское нуаерского производства. Ни лысой, ни ее бритоголового и конопатого приятеля среди них не было. Алена вошла в холл и несколько мгновений стояла, размышляя, не снять ли очки. В небольшом зальчике было довольно темно. — Вам угодно номер, мадам? Или вы кого-то ищете? — раздался мужской голос, писательница обернулась. Пытаясь разглядеть лицо человека, стоящего напротив высокого, узкого, довольно плотно занавешенного окна. По голосу можно было понять, что он довольно молод. «Я хотела бы поговорить с кем-то из хозяев», — не очень решительно начала Алена, — «кое-что у них спросить». «Я племянник мадам Аршамбо, владелица отеля. Меня зовут Эсме. Я помогаю тете и, может быть, смогу ответить на ваш вопрос», — проговорил мужчина чрезвычайно любезно. Алена в сомнении смотрела на него. Сомнение было вызвано прежде всего тем, что она не видела, с кем разговаривала. И еще имя такое странное, старинное. Вроде был такой бургундский граф Эсме, прославившийся... А бог его знает, чем он там прославился, тот граф. Наверное, что он был, и звали его Эсме. Имя как раз для Нуайера с его Лавуаром. А, впрочем, есть же режиссер Эсме Ламерс. То есть имя современное, просто очень редко. Снять, что ли, очки? А нет, молодой человек еще испугается, сочтет ее беглой преступницей и ничего не скажет. Я ищу, — с запинкой заговорила Алена, не зная, как половчей представить ситуацию. Я ищу одну даму. Мы сегодня виделись на ярмарке в Троншуа, и я купила одну вещь, а потом произошло недоразумение, и дама уехала, а вещь случайно осталась у нее. Вот я и хотела бы спросить у нее, недоразумение? — хмыкнул невидимый Эсме с гораздо менее утонченной интонацией. — Ничего себе недоразумение! С чужой вещью отбыть во свояси. — А как зовут даму? — К сожалению, не знаю. Пожала плечами Алена. Предполагаю только, что она остановилась в вашем отеле, причем не одна, а со своим спутником. Он высокий, бритоголовый, веснущатый и, знаете, такой как бы рыхловатый. Одет был сегодня в красную майку, а женщина в черное платье, и она вся такая смуглая, худенькая и тоже без волос. Есть у вас постояльцы с такими приметами? — А этот... — молодой человек подумал и поправился. — Эта особа не была ли еще в огромных темных очках вроде ваших? — Ну да, — обрадовалась Алена. — Вы ее знаете? — Да как вам сказать? Голос Эсме как-то странно вздрогнул. Алена вдруг поняла, что собеседник с трудом сдерживает смех. — Конечно, я видел тут в отеле эту пару. Они снимали у нас номер, но выписались еще утром и отбыли в неизвестном направлении. — Значит, вы говорите, посетили Троншуа. Но где они теперь, никто не знает, так что ничем вам не могу помочь, извините. А, впрочем, стойте! — воскликнул молодой человек, хотя Алена и так стояла неподвижно, разочарованная. — Они же собирались быть вечером в Тоннере. Как я мог забыть? Ведь на этих днях около дворца Крюссолей проходит слет трансвеститов. Алена так изумилась, что в растерянности потянула с носа очки. — А при чем тут трансвеститы? — спросила она растерянно, глядя на невысокого черноглазого парня с длинными темно-каштановыми, собранными в хвост волосами, которого теперь видела куда лучше, чем через темные очки. — Но вы же наверняка слышали про Шарля, Женевьев, Луи Агуста, Андре Тимоте, Деона де Бомона? — спросил весело Эсме. Он родился во дворце Крюссолей, а потом запросто бывал во дворцах королей. Никому так не удалось выяснить, мужчиной он был или женщиной. Ну и эта братья, которая сама в своем поле путается, выбрала его своим святым покровителем. Наверное, он в гробу, бедняга, переворачивается. — А может, и нет, — усмехнулась Алена. — Но все же я не пойму, с чего вы взяли, что эта парочка трансвеститы. — Вы их только один раз видели? — улыбнулся Эсме, откровенно разглядывая Алену и, однако, отнюдь не выказывая признаков страха при виде ее синяка. А я несколько дней подряд. Они ежедневно являлись в разных ипостасях. То он, я хочу сказать, то высокое веснушчатое существо напяливало на себя парик и платье, то маленькое смуглое. Вы, наверное, обратили внимание, они оба с бритыми головами, на ногах и на руках никакой растительности. Фигуры тоже не поймешь, мужские или женские. Я так и не понял, это два парня или мужчина и женщина, которые такую ролевую игру затеяли. Высокий на мужчину вообще-то больше похож. И дама из него несколько мужеподобная получалась, ну а маленький, когда парнем одевался, всегда усики налеплял на лицо, а наряды у них закачаешься. Сплошь самые дорогие марки. Когда моя тетя увидела красное платье веснущатого, то чуть не посидела от зависти. Алена схватилась за стойку и спросила севшим голосом: «Извините, нельзя ли мне воды?»